Глава 6. На троллях все заживает очень быстро, и уже к следующему утру те, кто пострадал в битве, смогли продолжить поход. Во время дневного привала гоблин залез подальше в заросли шиповника, чтобы в безопасности рассмотреть свою добычу. Странный предмет, подобранный им в замке феи, оказался продолговатой деревянной шкатулкой. Она была грубой работы, без рисунков и инкрустаций. На крышке был выдолблен какой-то символ, брусок с прибитой к нему перекладиной. Гоблин с дрожью в лапах открыл шкатулку. Там лежали кусок полуистлевшего дерева и старый граненый гвоздь. «Вот так сокровище!» — разочарованно подумал он и собрался уже выбросить шкатулку в канаву, как вдруг совсем близко от себя услышал голос Хрюгла. «Где она? У тебя?» «Нет, по-моему, гоблин успел ее схватить. Но я не уверен. Все так быстро произошло», — ответил ему голос черта. «Как бы этот олух ее не выкинул. Не волнуйся, не пропадет. Такую вещь в канаву не выбросишь. Рука не поднимется. Вот увидишь, объявится еще твое сокровище». Голоса стали удаляться и вскоре совсем затихли. «Наверное, это какой-то ценный артефакт», — подумал гоблин и опять спрятал шкатулочку за пазуху. Разрыв. «Часть пути нам придется проделать по большой дороге. Другого выхода нет. Вокруг одни болота, гиблые места. Кроме кикимор и водяных никому хода нет. Надеюсь, удача нас не подведет», — сказал черт, выводя отряд к древнему тракту, соединяющему замки феи и волшебника. Когда-то это был оживленный торговый путь, но теперь дорога была явно заброшена. Тракт с обеих сторон был обсажен огромными, вероятно, столетними дубами и липами. Кроны их смыкались над головой, образуя своеобразный туннель. Было прохладно и очень тихо. Даже слишком тихо. Птицы не пели, кузнечики не стрекотали. Пони время от времени прядали ушами и тревожно косили глазом. Оглушительный свист прозвучал для всех неожиданно и в полной тишине показался каким-то нереальным даже для Гаутамии. Лошадки остановились как копанные. Все, кроме черта, побледнели, задрожали и стали ронять из лап оружие, за которое схватились в первый момент. Сверху раздался хохот, и кто-то, спрятавшись в листве векового дуба, густым басом потребовал отдать ему немедленно все ценные вещи. «Иначе я свистну погромче, а свист у меня инфразвуковой», — сказал незнакомец. «Соловей-разбойник», — прошептал Хрюгл. «Этот ублюдок и своих не пожалеет. Выворачивайте карманы, парни!» Тролли стали послушно вынимать все ценное, что у них было, и сваливать в кучу под дубом. Гоблин тоже с грустью достал свою шкатулочку. Увидев ее, Хрюглый черт переглянулись. С дерева раздался приказ отойти на несколько шагов, и оттуда, держа два пальца наготове, слез наглый бородатый коротышка, ниже гоблина ростом. Он стал распихивать по карманам ценные вещи, но тут взгляд его упал на шкатулку. «Чье это хозяйство?» — требовательно спросил соловей, осмотрев содержимое шкатулки и швыряя ее на землю. «Мое!» — немного заикаясь, ответил гоблин и выступил вперед. «Так-так, амулетики, значит, носим. Святыньку себе завели. Если бы еще в человечье, а то в Гаутаме, стране, которая названа в честь великого Гаутама. И не стыдно тебе?» Гоблин отрицательно покачал головой. Он не понял, почему ему должно быть стыдно. «Думаешь, твой господин тебе всегда поможет, если ты орудие его смерти с собой будешь таскать?» Продолжал нападать разбойник. «Нет уж, дудки, не поможет он тебе. И знаешь почему? потому что его нет и никогда не было. Гоблин немного опешил. Он никак не мог уловить смысла в словах соловья. А может, все-таки был, раз эти, как их там, орудия смерти остались? Осторожно начал он. Ага, попался, победоносно заявил коротышка и даже стал приплясывать от удовольствия. Орудий тоже нет, и шкатулки нет, да и тебя, брат, тоже нет. Тут уж гоблин окончательно растерялся. Как же нет, когда вот он я? Потрогать даже можно. Иллюзия! Завопил соловей. Все иллюзия! Ты иллюзия, я иллюзия, весь мир иллюзия. Как только ты это поймешь, сразу легче жить станет. А там и до нирваны, вечного небытия рукой подать. Кому же тогда легче станет, если меня нет? Не понял гоблин. Бородач слегка призадумался, но потом ответил. Тому, что ты считаешь собой. Да какая вообще разница кому? Главное освободиться от страданий. Нет тебя, нет и страданий. Когда я понял, что меня нет, то так возрадовался, что стал грабить всех подряд. А какая разница, что делать, если тебя нет? Нравственность, она, брат, может быть только у того, кто есть. Что ж, по-твоему, и истины нет? Выпалил вдруг гоблин. Конечно нет, я ж тебе говорю, все иллюзия. Значит, твое мнение, что все иллюзия, тоже иллюзорно? Это как так? Возмутился соловей. Нет, конечно, это истина. Так ведь истина иллюзия. Нет, иллюзия это истина, а не истина иллюзия. А может все наоборот? Усомнился коротышка. Глазки его стали постепенно сходиться к переносице. Он сел на землю и стал повторять. Иллюзия истина или истина иллюзия? Пока он так размышлял, гоблин сделал троллям знак забирать обратно свое добро и уходить. Напоследок он сунул соловью-разбойнику в руку шкатулочку и сказал, «Возьми ее себе, тебе, похоже, она нужнее, чем мне. Может, на досуге спросишь сам у истины, есть она или ее нет. А теперь вынужден раскланяться и оставить вас». И он бросился догонять отряд. Разрыв. Вскоре гоблин пожалел, что так великодушно отдал артефакт разбойнику. «Сильная, однако, вещь. Помогла самим соловьем разделаться», — размышлял он. Почему-то гоблин решил, что гнилая деревяшка и ржавый гвоздь каким-то образом повлияли на его ораторские способности. Но сделанного, как известно, не воротишь. Зато он приобрел явное уважение со стороны тролли. Да и черт стал как-то по-другому на него смотреть. Нечистый даже подошел к гоблину, когда тот обедал, и сказал. Философский ум начал просыпаться. Смотри, не возгордись. «А кто такой этот Гаутама?» — спросил гоблин, обгладывая косточку. «Да был такой царек в человечье. Ненавидел страдания. Бросил все и пошел бродить по свету. А потом ему явились духи, ну и просветили его насчет небытия, по ихнему нирваны. Стал он Буддой, то есть просветленным, и состряпал новую религию. А нашим жителям она тогда ужасно понравилась». «А какие духи ему явились?» — перебил его гоблин. Черт внимательно посмотрел на него и сказал. «Развлечение духов — редкий дар в наше время. Могу сказать тебе только одно. Мои собратья тут ни при чем». И черт повернулся к нему спиной, давая понять, что разговор окончен. Разрыв. Несколько дней прошли без происшествий. Болота кончились, и отряд свернул с опасного тракта. Теперь черт вел их вдоль него по укрытой от глаз тропе. Земли вокруг были плодородные, попадалось много еды. Правда, она иногда убегала и обидно обзывалась, Но тролли приучили себя к смирению и почти не злились. Местность становилась все холмистей и холмистей. На горизонте появились горы. Там, в горах, на одном неприступном плато, стоял замок волшебника. Ипполит Неуловимый был одним из самых могущественных магов Гаутамии. И, как и все великие волшебники, он был добрым. Злые волшебники почему-то долго не живут. Отряд Хрёгла был первым отрядом нечисти, который собирался совершить набег на замок. Что-то гнало троллей вперед. Возможно, это была жажда вернуть сокровища, которое издавна принадлежало их предкам, а колдун отобрал, сказав, что они не умеют с ним обращаться. С того момента многое изменилось в Гаутамии, и у троллей появился шанс доказать волшебнику и себе самим, что теперь они это умеют.